Глава 24. Виктор Волков. «Циклопов нет! Черт, уходим!» Услышав голос Линды, я посмотрел на тактический экран и похолодел. Кроме двух патрульных групп по 42 машины и одного начинающего разгон транспортника, в системе не оказалось ни одного вражеского корабля. «Вики! Ну чего мы висим?» Отработав эволюционниками так, чтобы его кречет развернулся дюзами к местному светилу, завопил Орли. «Они же прыгнули к нам!» «Лишние полчаса особой роли не сыграют», — я скрипнул зубами. «Атакуем этих!» «А если сыграют?» — подала голос Лена Бардина. «И если...» «Не паникуй! Вик прав!» Неожиданно поддержал меня Гена Бехтерев. «Дома 7 наших звеньев и 6-й флот с Железным Джо. В 3 других системах по 10 звеньев и по 2 флота. Лишние полчаса продержатся. А за это время мы успеем уронить кораблей 20-30. И те, кого мы собьем, уже никуда не полетят. И все-таки, начала была Лена и смолкла на полуслове. Видимо, заметив, что на тактическом экране начинают появляться новые метки. И не где-нибудь, а в атмосфере Алтора. Они что, посадили флот на поверхность? Возмущенно воскликнула Линда. Нет. Ну надо же, какие гады! Я облегченно вздохнул. Судя по количеству кораблей, выстраивающихся в защитный ордер рядом с планетой, ни в какой рейд циклопы не уходили. Просто решили, что подставлять нам машины без экипажей слишком большая роскошь. «Сначала валим нянек?» – поинтересовался Гена, сообразив, что я веду кречет к патрулю, сопровождающему транспортник к точке погружения. «Ага. Даже если они решат уйти в гипер вместе с этой калошей, то у нас все равно будет где-то 1,5 минуты, чтобы их пощипать». «Минута и 46 секунд», – зачем-то уточнила Иришка. «Если не хлопать ушами, то можно будет нормально позабавиться». Хлопать ушами я не стал. Приказав атаковать тройками, я отдал контроль над кречетами лидером звеньев и принялся гипнотизировать таймер выхода на дистанцию поражения. Считали циклопы ничуть не хуже нас. Сообразив, что мы успеваем догнать транспортник до его ухода в гипер, патруль решил принять удар на себя и, скинув скорость, начал перестраиваться в защитку. Откорректировав возникшие на тактическом экране векторы атак молодежи так, чтобы каждое звено атаковало только фланговые машины, я подхватил контроль над тройкой Веласкеса и с разгону вогнал все 6 машин в довольно редкий туман. Заметив, что десяток сброшенных Линдой Мурен уходят куда-то в стороны и назад, а ни один из кораблей первой линии тумана, мимо которых только что пролетели наши машины, почему-то не разлетается на куски, я слегка удивился. Чего-чего? А гуманизма по отношению к циклопам я в ней раньше не замечал. Слегка поморщившись от количества использованных ею противоракет и тепловых ловушек, я кинул взгляд на первую посеревшую метку на тактическом экране. Машинально отметил -1 и продолжил движение вглубь вражеского ордера. Резонно рассудив, что мешать Горобец реализовать очередную тактическую гадость все-таки не стоит. 5 сброшенных Линдой мовов рванули чуть ли не раньше, чем вышли на боевой режим. Увидев чудовищную вспышку практически вплотную к нашим машинам, я еле удержался от возмущенного вопля. Если бы не вовремя выставленные Иришкой щиты, наши кречеты должны были превратиться в мелкодисперсную россыпь обломков, радующих циклопов своих количеством и беззащитностью. «Хе-хе!» – захихикала крайне довольная собой Горобец. «Ну, басины – это диагноз!» Поинтересоваться, что она имеет в виду, я не успел. Через долю секунды посерело сразу 10 меток вражеских машин. «Рефлексы у них ничего», — поддержала Линду Иришка. «Были. Так шустро закрываться щитами от взрывов — это надо уметь». «Да». «И открывать противоположную полусферу для беспрепятственного подлета Мурен тоже», — расхохотался Веласкес. «Линда, ты монстр!» «Разве?» — промурлыкала Горобец. И всадила москит в еще один оказавшийся в пределах досягаемости эсминец. Деморализованные столь быстрой потерей 19 бортов, циклопы бросились в рассыпную. Задав ребятам предел отрыва в 1:10 и отпустив звено Веласкеса на свободную охоту, я бросил свои машины вдогонку за вражеской парой, идущей по направлению к Алтору. И 30 секунд вывел машину Иришки прямо под дюзы ведомого. «Прямо как в альтернативе», – играючи развалив оба корабля, хмыкнула Линда. «Даже как-то неинтересно. А вот и остальные пожаловали». Заметив метки, идущие на нас эскадры, захихикала она «Вик, я хочу в туман!» Судя по скорости перестроения из атакующего ордера в защитный, все время между нашими появлениями в системе циклопы занимались тренировками и неплохо преуспели в отработке именно этого маневра. Впрочем, для елочки из 18 машин с Иришкой на щитах и Линдой на оружии нырки в туман по результативности ненамного отличались от пролета сквозь атакующий ордер. Во-первых, строй циклопов сохранял порядок только до сброса нами первой кассеты мовов, после чего в программе визуализации мгновенно появлялись огромные лакуны. Во-вторых, мурены и москиты, сброшенные Линдой чуть раньше, чем надо, или с небольшой задержкой, рвали циклопов до, после или во время взрывов сброшенных ею минных полей. В-третьих, периодический увод кречетов в мерцание очень неплохо экономил эмиттеры, поэтому балласт пилоты 15 кораблей-статистов, наблюдающих за работой моего звена, обычно тихо повизгивал от восторга, разрывая эфир восторженными воплями радости лишь после особо удачных, с их точки зрения, маневров. Нельзя сказать, что циклопы не пытались сопротивляться. Одновременные залпы сотен торпед, попытки вывесить минные поля по вероятным векторам наших атак, просчитанным их эскинами, самоубийственные броски самых настоящих смертников. В ход шло все, способное проредить наше небольшое, но ужасно хвойное дерево. Однако среди всего многообразия используемых ими тактических приемов и средств не было того единственного, которого я действительно побаивался. Попытки атаковать нас корветами. Трудно сказать почему, но даже видя чудовищные потери эскадры, ни один из их ассов ни разу не попытался выйти из атмосферы. 37%! Голос Иришки, раздавшийся в общем канале, заставил меня на мгновение отвлечься от пилотирования и кинуть взгляд на экран состояния эмиттеров защитного поля. Несмотря на постоянные попытки вражеских кораблей уйти от взрывов мовов, наше мерцание и траектории, по которым я вел свои кречеты, операторы ГБ и циклопов иногда умудрялись нас задевать. «Понял, уходим!» – выдохнул я. И напоследок, подставив Линде двойку неудачно сманеврировавших истребителей, вывел елочку из тумана. «Прыгаем к Ройсу!» – переключившись на общий канал, скомандовал я. «Во время разгона активируйте ремонтных роботов!» «Ну, наконец-то!» – пробормотал Герман Луц, командир взвода ДШВ. «Что, нам можно настраиваться на работу?» «Ну да», – ответил я. «Но прежде чем начать, рекомендую поспать хотя бы часа 2-3». «Обязательно, босс. Впрочем, большинство из нас, наверное, уже выспались». «Точно. Не знаю, как остальные, а я почти весь бой провел без сознания», – прохрипел Эрнест Фок, один из лучших бойцов отсева. «Не понимаю, как вы выдерживаете эти чертовы перегрузки?» «А что, есть варианты?» – захихикала Ленка Бардина. «Думаешь, зачем Вики таскает нас с собой? Ведь он, Орлова и Горобец, в три кречета нефиг делать вынесут пару сотен циклопов». «Ну и зачем?» – вместо Эрнеста поинтересовалась Иришка. «Из врожденного чувства вредности. И чтобы мы не разжирели от безделья». «Да...» «Жирный демон – это нечто!» Представив себе разъевшегося Гельмута, я не удержался от смеха. Увидев метки наших кречетов, 4,5 десятка вражеских кораблей, отрабатывавших какие-то перестроения неподалеку от Кройса, мигом забыли про тренировки и на форсаже рванули под защиту орбитальных крепостей. Зато 11 тихоходных калош, занимавшихся сбором обломков космических кораблей в рукотворном поясе астероидов, раскинувшимся между третьей и четвертой планетами, уйти явно не успевали. «Судя по количеству мусора, тут недавно славно порезвился кто-то из наших», – мыкнула Линда, – «ни стыда, ни совести». «Ну, ни одной же тебе и хвалить», – вступилась за ребят Иришка, – «эгоистка». «Хорош трепаться, работаем», – распорядился я. «Работаем тройками, ловите векторы атак. Задача – вынести движки и разгерметизировать кабины. Работаем». «А нам?» – возмутился Луц. «Нам когда работать-то?» «Ну ты и спросил», – захихикала Иришка. «Нафиг нам экипажи гражданских лоханок? Вот выманим те, которые заныкались за ключами, и поработаете». «А-а-а», – облегченно выдохнул Герман. «Так бы сразу и сказали». Стоило отстрелить движки третьему по счету транспорту и всадить пиранью в стык пилотской кабины грузового отсека, Как оба крейсера «Циклопов» дали тягу на движки, а вслед за ними с места сорвались эсминцы и истребители. «Молодцы! Гражданских не бросают», – подумал я. И дал возможность Линде всадить торпеду в двигатели четвертого грузовика. «Подорвались! Все!» – радостно завопил Луц. «Идут в атаке!» «Здорово!» – поддакнула Горобец. «Вики, подсвети машины доноров, плиз!» «Окей!» – отозвался я. И тут же выделил синим метки четырех вражеских истребителей. Возмущенно взвыл Герман. «И это называется абордаж?» «Для начала потянет!» – рявкнул я. «Нам нужны пилоты, а тратить время на беготню по коридорам крейсера сегодня необходимости нет. Короче, берете этих вопросы!» В эфире тут же установилась мертвая тишина. Почувствовав, что я разозлился, ребята из основного состава перестали шутить, бурчать и даже сопеть. И по первому моему требованию подвели свои кречеты к моему звену. А бойцы ДШВ обиделись насмерть. В принципе, в чем-то Луц был прав. Назвать абордажем захват пилота-истребителя мог только человек, очень далекий от флота. Зачистка эсминцев, крейсеров и линкоров была процессом крайне рискованным и очень трудоемким. Обилие жилых и вспомогательных помещений, всякого рода трюмов, коридоров, коммуникаций, в хитросплетениях которых при желании можно было спрятать полк тяжелой пехоты, являлось задачей, требующей идеального владения стражем, знания стратегии и тактики ведения боевых действий на борту тяжелых кораблей и идеальной слаженности абордажной команды, то есть того, чем круглые сутки занимались ребята Лутца. А для того, чтобы выпотрошить одноместную лоханку с единственным жилым помещением на борту, требовалось немногое. Два точных пуска пираньи, первый в движки, второй в участок брони, под которой располагался контролер блокировки скафандра в пилотском кресле, и все. Завершить процесс мог кто угодно, без какого-либо риска для жизни или здоровья. Последовательность дальнейших действий была примитивна до безобразия. Плазменным резаком отделить кресло с намертво заблокированным в нем циклопом от несущей рамы, заставить систему жизнеобеспечения скафандра переключиться на автономный режим и, пользуясь ранцевыми двигателями, доставить добычу на кречет. Минимум риска, минимум героизма и никакого ощущения, что ты действительно демон. «Герман, потерпите еще недельку-полторы», – додумав мысль до конца, попросил я. «Сейчас у нас жуткий цейтнот, а если получится все то, что мы задумали, то нормальных абордажей вам хватит за глаза». «Хорошо, босс, работайте спокойно, мы в норме».